5-3-2. Задняя поверхность. Исходное положение пациента, сидя на стуле, грудь обнажена до середины. Массажист сидит или стоит позади пациента. Первое. Обхватывающее поглаживание обеими руками одновременно. Руки располагаются в области шеи. При этом указательные пальцы устанавливаются под углом нижней челюсти, а большие под наружным затылочным бугорком. Отсюда обе руки одновременно скользят по надплечьям, плечевым суставам. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание задним ходом от верхней вейной линии к плечевым суставам. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Щипцеобразное поглаживание подушечками большого и указательного пальцев обеих рук одновременно. Шестое. Спиралевидное растирание одним большим пальцем в углу между поперечным и осистыми отростками шейных позвонков. Седьмое. Глубокое поглаживание передним ходом. Одна рука массирует, другая поддерживает пациента за плечо, ближе к плечевому суставу. Массирующая рука располагается так, чтобы основание ладони находилось вблизи затылочной кости, а концы пальцев были обращены к наружу и располагались параллельно мышечным волокнам верхней части трапециевидной мышцы. Рука при поглаживании скользит сверху вниз к плечевому суставу, при этом основное давление в начале движения приходится на ладонную поверхность фаланг пальцев, во второй половине движения постепенно переносится на основание ладони. Восьмое. Щипцеобразное разминание большими и указательными пальцами обеих рук. Пальцы захватывают мышечный валик, оттягивают, отжимают его и захватывают новый участок мышечного валика. Так, перехватывая мышцу то одной, то другой рукой, продвигаются сверху вниз от затылочной кости к плечевому суставу. Сначала разминают мышцу на одной стороне, затем на другой. Девятое – поглаживание задним ходом. Десятое – похлопывание. И одиннадцатое – обхватывающее поглаживание.